474, август, 5. Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут ужасны. Мы уже говорили, что технократия – уловка темных. Результаты ее налицо. Многие, если не все или почти все, хорошие начинания оборачиваются своей теневой стороной. Темные оборачивают. Вместо борьбы с вредителями полей и удобрения почвы химикатами, получается отравление полей и водоемов, уничтожение насекомых, птиц и животных ядохимикатами и гибель лесов. Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем и разрушение. Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собой иссушение почвы, черные бури и гибель плодородия. С природой надо умело и мудро сотрудничать, но отнюдь не вмешиваться в ее процесс и не нарушать взаимосвязь всех ее царств. Технократия уявляется в том, что отработанные ядовитые вещества засоряют поверхность Земли и убивают вокруг все живое. Злая воля углубляет процесс умерщвления жизни. Эгоизм и нежелание думать о будущем довершают остальное. Нужны срочные и решительные меры по спасению жизнеспособности планеты и сохранению растительного и животного мира. Нужна борьба, жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы ядовитыми газами, парами бензина, отработанного горючего и топлива. Помимо всех прочих усилий, темные устремляют свою энергию на то, чтобы каждое новое открытие науки направить на уничтожение и истребление человечества с помощью средств массового уничтожения людей.